Психолог или парапсихолог? Девятая партия. В спокойной позиции я постепенно переигрываю Карпова, и в Миттельшпиле он уже испытывает серьезные трудности. По ходу партии в зале развертываются интересные события. Надо сказать, что после седьмой партии, во время которой я скрывался от Зухаря в комнате отдыха, я нещадно отругал секундантов и фрау Леверик за то, что они не поддержали меня и не потребовали удалить психолога из зала. И вот во время девятой партии фрау Леверик, не предупредив меня, обратилась к главному судье с просьбой удалить психолога или перенести игру в закрытое помещение. Разговоров на тему Зухаря было уже предостаточно, но Шмидт захотел еще раз убедиться в необходимости принятия мер. Он зашел ко мне в комнату отдыха и спросил, не мешает ли мне что-нибудь. Будучи в тот момент далек от реальности и не подозревая о цели вопроса, я ответил, нет, нет, ничего. Вследствие этого радикально решить вопрос не удалось. И все же главный судья решил отсадить Зухаря подальше от сцены. Борьба с маститым ученым продолжалась в течение всего матча. Его отсаживали, он возвращался обратно. Его пересаживали снова. Не так-то просто применить крутые меры к хулигану, который гримируется под ученого. Что касается партии, то без поддержки своего психолога Карпов играл бледно. В сравнительно простом положении я полностью переиграл его. В преддверии моего цейтнота Карпов предпринял отчаянную попытку жертвой пешки активизировать свои фигуры. Не имея времени разобраться в осложнениях, я прошел мимо форсированного выигрыша, и партия закончилась в ничью. На следующий день Карпов лично подлил масло в огонь. До тех пор он заявлений не писал, все делал его штаб по поручению чемпиона, а здесь он не выдержал. Затронуто было его самое уязвимое место. Он выступил против нападок на Зухаря, обвинив главного судью в необъективности. Вопрос обсуждался на жюри. На заседании после седьмой партии жюри предоставило судьям право решать вопросы о порядке в зале и целесообразности пересаживать тех или иных зрителей. На этот же раз жюри признало действия Шмидта во время девятой партии неправомерными и, наплевав на свое собственное решение, запретило главному судье впредь заниматься этим вопросом. Штейн. Бедный Лотер Шмидт. Запамятовал он, что и над попом есть поп. Апелляционное жюри матча, собранное по инициативе советской стороны, тремя голосами против двух аннулировало решение главного судьи, и Зухарь опять начал свободно дефилировать по залу. Континент номер 21, 1979 год. Моя борьба с советским психологом была живейшим интересом воспринята в десятках стран. Я получил массу писем с изложением научной точки зрения на парапсихологию, с предложениями помочь. Два письма видных ученых-психологов были зачитаны на жюри в качестве мнения специалистов о деятельности Зухаря. Но единственное, чего удалось добиться, что он добровольно, по-джентльменски, обещал сидеть в седьмом ряду. Десятая партия. Наряду с новыми видами психологического оружия советские вводят в бой и новинки на шахматной доске. Видимо, по заранее разработанному плану это должно идти бок о бок. Партия сложилась нелегко. Карпов поймал меня на заготовленный дома вариант. Надо отдать должное его помощникам. Они приготовили красивую штуку, новое слово в теории испанской партии. Из его большой тренерской группы только скромный, трудолюбивый интеллигент, честный фантазер Игорь Зайцев мог найти такое. Пришлось решать за доской труднейшие проблемы, но все же не без активной помощи Карпова мне удалось выровнять шансы. Ничья на 41-м ходу. Одиннадцатая партия. Зухарь. Не дать не взять джентльмен. Сидит смирно в седьмом ряду, а впереди него тут и там зрители. Ну, никаких привилегий выдающемуся ученому. Я разыграл дебют необычно. В незнакомой для себя ситуации Карпов начал плавать, допустил несколько неточностей, и я получил явный перевес. В позиции закрытого типа Карпов мог, казалось, защищаться долго и упорно, но он вскоре допустил грубый зевок, и борьба была окончена. Да, соперник играл слабо, настоящей партии не получилось. Позднее в советской печати Карпов высказался об этой партии странно. Имел неплохую позицию, но потом что-то необъяснимое. Вдруг наступает провал. Пропускаю удар, еще удар, позиция становится тяжелой, проигрываю. Да, бывают дни, когда наступает апатия, и тогда все валится из рук. Может быть, Карпов намекал на то, что его бедняга-психолог сидел в седьмом ряду и не в силах был помочь чемпиону, или на кое-что еще из той же области. Дело в том, что к 11-й партии на матч прибыл мой психолог, Бергинер из Израиля, и никем не узнанный, спокойно занял место в 5-м ряду. Позвольте теперь мне изложить свои взгляды на психологию и парапсихологию, взгляды любителя и в некотором роде объекта. Никто не сомневается, гипноз существует и представляет собой огромную силу. В середине 70-х годов в печати появились сообщения о сенсационных опытах в Советском Союзе. Людям внушали, что они знаменитые художники, и они, никогда не бравшиеся за кисть, рисовали неплохие картины. В свое время Таль участвовал в подобном опыте. Его противнику, посредственному шахматисту, внушили, что он Морфи. Для начала партнер Таля потребовал за партию гонорар. Затем приступили к игре, и Талю пришлось немало потрудиться, чтобы одолеть новоявленного гения. Подобная связь существовала и у Зухаря с Карповым. Напомню, что правилами ФИДЕ это запрещено. Связь эта тем прочнее, чем меньше расстояние между врачом и медиумом. Очень важно поддержать ее иногда во время игры, скажем, взглядом друг на друга. А возможна ли поддержка на большем расстоянии, вне зрительной, пусть даже односторонней связи? Я имею в виду телепатию. И тут мы уже попадаем в область парапсихологии. Пока это научный, или точнее сказать, военный секрет. В супердержавах СССР и США этим вопросом занимаются очень серьезно, но результаты публикуют неохотно. Что ж, если такая сила существует... Тут уже правила ФИДЕ бессильны. Как бы то ни было, парапсихологическая связь во много раз менее действенна, чем прямая психологическая между врачом и его подопечным. При этом, чем меньше помех вокруг, и особенно спереди, тем выше эффективность. Примерно так же обстоит дело с отрицательным влиянием, причем ничто так легко не передается на расстояние, как заряд ненависти. Но депрессирующее воздействие даже такого пучка энергии все равно лишь едва ощущается человеком, на которого он направлен. Другое дело, когда вы видите, откуда эта энергия исходит. Тут мы снова попадаем в сферу чистой психологии. Не случайно Зухарь пытался использовать любую возможность встретиться со мной лично, подкарауливал меня у входа в игровой зал, посещал все официальные и неофициальные приемы, если я должен был там присутствовать, наведывался и в мою гостиницу. Забегая вперед, отмечу, что в качестве парапсихолога Зухарь выступил на матче неудачно, зато его психологическая активность дала отличные результаты. Приведу статистические выкладки. В присутствии Зухаря близ сцены Карпов выиграл 5 партий, а проиграл 1. В его отсутствие счет 4-1 в мою пользу. Рошаль. Смехотворное подозрение в гипнотизерстве, ТАСС, советский спорт и так далее. Спустя годы с подобной точки зрения решительно не согласился Карпов. С поразительными откровениями выступил в 1987 году всемирно знаменитый парапсихолог Дадашев, который, как выяснилось, активно помогал Каспарову из зала во всех предыдущих матчах. Не на всех партиях, он появлялся лишь в критические моменты и неизменно содействовал выигрышу Каспарова, впрямую влиял на результат решающих партий. Я узнал об этом только от него самого, когда он пришел ко мне незадолго до матча в Севилье и покаялся во вмешательстве в наш спортивный поединок. «Я не творил вам зла», — уверял он, — «я только помогал Каспарову. Вы же понимаете, это совершенно разные вещи. Но вам я не вредил, поверьте. Наш профессиональный кодекс не позволяет этого». Я вспомнил его. «Да, это он. Он был там, на этих партиях. Пронзительный, даже сверлящий взгляд, помню. Причем особенно ярко мне теперь припомнилось его навязчивое, назойливое присутствие на последней партии второго матча. На той партии, после которой я потерял звание чемпиона мира. Значит, господин профессор, говорите, что только помогали Каспарову, а мне старались не мешать. Ну-ну, очень интересно. Сестра моя Каисса». Еще раз подчеркну, все же главное, почему я стремился удалить Зухаря, не его попытки воздействовать на меня, а его очевидная связь с Карповым. В письме от 5 августа Батуринский ссылался на использование психологов во многих видах спорта, но ни в гимнастике, ни в баскетболе, ни тем более в футболе. Спортсмены во время игры не связаны с психологом, а здесь, вопреки всяким правилам, эта связь поддерживалась. Но что-то же все-таки случилось во время 11-й партии, так слабо проведенной Карповым. На что он жаловался безмолвному советскому читателю? Прошу прощения у шахматистов, которые не верят в этот бред, когда я сказал Портишу, что он в конце матча со Спасским стал жертвой гипноза, Лаюш ответил: «Да нет, это все ерунда, с одной стороны, и у специалистов, развивающиеся науки парапсихологии, с другой, за свою гипотезу. У кого я не собираюсь просить прощения, так это у почтенного жюри. Выслушав многократные протесты и письма свидетельства, оно заявило, что умственных помех для шахматистов не существует. Итак, в 7-м ряду находился Зухарь, а в 5-м никому пока неизвестный мой помощник Бергинер. Таким образом, в этот день Зухарь был как бы парализован, его контакт с Карповым был чисто внешним. Карпов играл быстро, даже быстрее обычного, но в его игре не было на сей раз ни глубины, ни тактической дальнозоркости. Как пошутил один обозреватель, чемпион играл так быстро для того, чтобы у него осталось время подумать о допущенных ошибках. Что ж, если возможна мысленная передача некой субстанции на расстояние, то вполне возможны и аналогичные методы не допустить эту субстанцию до объекта. Соперник больше не повторил свои ошибки. Нарушив словесное джентльменское соглашение, Зухарь со следующей партии снова сел в 4-й ряд. Моего же психолога быстро распознали и, используя громадное численное превосходство в зале, окружили теплом и заботой. Работать эффективно он уже не мог. Мне стало ясно, что в этой обстановке Бергинер бесполезен, и после 14-й партии он уехал. Начиная с этого момента, советские с помощью Компоманеса стали вводить полицейскую систему слежки в зале. Каждый зритель, покупая билет, должен был предъявить удостоверение личности. Подозрительные, допущенные в зал, оказывались под бдительным оком советской и филиппинской охраны. Зухарь, дабы его не отвлекали, всегда был окружен своими. Во время 17-й партии двое граждан Гонконга, муж и жена, заняли было места вблизи советского мага, но их затолкали КГБшники. В разгар партии, опасаясь получить серьезные травмы, супруги были вынуждены покинуть зал. Партии идут одна за другой своим чередом, и заседания жюри тоже идут без перерывов. Поднимается то один, то другой вопрос. Противник очень активен. Мало того, что меня лишили флага, меня хотят лишить вообще всякой защиты. Советские стремятся доказать, что моя группа не может называться делегацией Швейцарии, а руководитель группы не имеет полномочий представителя Швейцарской шахматной федерации. Они возмущены письмом фрау Леверик по поводу восьмой партии. В ответ на него они выпускают целый меморандум под претенциозным заголовком «Шахматный матч на Филиппинах. Не полигон для холодной войны», где заявляют, что фрау Леверик пытается помешать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между странами и обвиняют ее в антисоветской пропаганде. Обратите внимание, ее, а не меня, хотя это мое письмо. А что они могут со мной сделать, особенно во время матча? Она мой рупор. Значит, если ее удалить из жюри, то станет тихо. Так, к сожалению, вскоре и случилось. О, антисоветская пропаганда — это тяжкое обвинение в устах советских. И снова хочется спросить, что же все-таки такое антисоветская пропаганда? Все эти трюки с моей семьей, с флагом, с Зухарем, все эти бесчисленные нарушения уточнения правил ФИДЕ или обнародование этих трюков в печати. Ведите себя по-человечески, господа товарищи, и не будет вам никакой пропаганды. В Швейцарию посылается настойчивая телеграмма «Уточнить полномочия фрау Леверик». Приходит ответ. Да, все правильно. Швейцарская шахматная федерация дала полномочия руководителю группы Корчнова. Правда, Швейцария — нейтральная страна, и она не может нести ответственность за политические заявления фрау Леверик. Но в остальном федерация поддерживает ее действия. Увы, это был не последний запрос в Швейцарию. Председатель жюри Лим Кок Ан, который к тому времени превратился уже в откровенную марионетку Кампоманеса, продолжал муссировать этот вопрос. Как называть нашу группу? Швейцарская делегация или как-нибудь иначе? Этот вопрос тоже не раз обсуждался на жюри. Но разве он заслуживает такого внимания? Еще бы. Советские настояли, чтобы их группа называлась советской делегацией, а наша какой угодно, только не швейцарской. Ясно, с одной стороны делегация, а с другой какой-то сброд. Этому сброду никаких прав. Накануне приезда туристов из СССР в зале появились услужливо заготовленные Кампоманесом таблички возле мест, предназначенных для официальных представителей, советская делегация и группа Корчнова. Обсуждался и вопрос о предложении ничьей. Кажется логично, если партнеры обмениваются рукопожатием перед игрой, они могут вступать в контакт во время партии. Если нет, ни о каком контакте не может быть и речи. Но предлагать ничью через арбитра не так-то просто, особенно в цейтноте. А Карпов, хотя и порвал своей выходкой наши взаимоотношения, не хочет по обыкновению лишаться никаких практических преимуществ. И советские заявляют, что иной способ предложения ничьей правилами ФИДЕ не предусмотрен. Дескать, Корчной может поступать как хочет, а Карпов намерен предлагать ничью прямо своему противнику. А заодно в полном соответствии с правилами ФИДЕ можно его и позлить. Жюри послушно принимает советскую точку зрения. Между тем прецедент уже имел место, и не однажды. В знаменитом Авро-турнире 1938 год общались через судью Алехин и Капабланка. Во время претендентского матча 1977 года мы с Петросяном не обменялись ни единым словом, ни единым жестом. Соглашение на ничью происходило через главного судью Кажича. После матча в интервью для советских читателей Карпов сообщил, что единственное чувство, которое он испытывал к Корчному, это глубокая ненависть. Насколько же другие шахматисты, даже Петросян, были прямее, честнее в выражении своих чувств.